396. Урусвати правильно замечает, что иногда пространство как бы замолкает и оказывается беззвучным. Человек может подумать, что он перестал слышать, но он упускает из виду иную причину. Мы посылаем известную предохранительную преграду, чтобы освободить чуткое ухо от воя и стона, наполняющих пространство. К чему утруждать сердце такими невыносимыми стенаниями, когда требуется накопление энергии? Мы сами знаем, как трудно вынести стоны пространственные. Некоторые будут утверждать, что таких стонов вообще не существует. Они так привязаны к бытовым условиям тонкого мира, что не могут внимать проявлениям свыше. Пусть жители мелкой области остаются среди мнимого благополучия. Ведь и на земле пляшут посреди братоубийственной войны. И такая бесчувственность распространяется и на некоторые области тонкого мира. Но мало совершенства происходит там. Мы знаем, как необходимо защитить чуткое ухо от чрезмерного давления ревущей атмосферы. Особая бережность нужна там, где мужественное сердце готово к безмерному подвигу. Такие устремленные сердца должны быть ограждены. Пространство звучит постоянно. От ноты природы, от музыки сфер до стонов и ревов можно улавливать все звучания, называем их трубными гласами, и по ним угадываем напряжение пространственное. Можно видеть, как от глубокой древности люди уже умели обращать внимание на знаки пространства. Не могли они познавать точное значение таких знаков, но могли утверждать, что музыка сфер звучала при токах благоприятных. Но стоны означали очень напряженные токи. Так бывает, человек слышит призыв трубный, но он не может знать, какая причина вызывает его. Мы постоянно прислушиваемся к звучанию пространства. Опыт и терпение научили нас различать многие градации звучания. У нас имеются некоторые аппараты, которые позволяют улавливать даже очень слабые атмосферные ритмы. Но главное познание приходит от яснослышания. Мыслитель замечал: отчего замолкло небо? Неужели приближается громовая стрела?